склонив головы прямо на стол. Влюбленные парочки последовали примеру Бонни и Джека. Постепенно зал опустел. Остались лишь Ранд, Лианна да затухающий огонь в камине. «На этот раз ты одержал полную победу», — тихо сказала Лианна. Ранд улыбнулся. «Если бы все мои сражения можно было выиграть так же легко», — он ласково коснулся ее щеки. «Ты выглядишь усталой, красивой, но усталой». «Я не слишком устала», — многозначительно сказала она, протягивая к нему руки. Они отправились в спальню, и Ранд осторожно уложил жену на кровать. Лиана потянулась, чтобы снять туфли, но он мягко отвел ее руки, сам помог ей раздеться, затем сбросил свою одежду и лег рядом. Покрывало нежно ласкало кожу Лианны. Она приподнялась, чтобы задуть свечу, но Ранд остановил ее. «Не нужно», — сказал он, скользнув глазами по обнаженному телу жены. Прежде Ранд сотни раз смотрел на нее, но сейчас Лиана почувствовала, что краснеет. «Я похожа на перезревшую грушу», — улыбнулась она, гладя его мускулистую руку. Он слегка укусил ее шею. «Да, но самую интересную грушу, которую я когда-либо видел». Ранд провел губами по груди Лианны, по плавному подъему живота, затем в изумлении уставился на жену. «Ребенок шевелится», — прошептал он. Обхватив ладонями ее лицо, Ранд пристально посмотрел ей в глаза. «Лианна, для меня нет ничего прекраснее, чем твое тело, в котором живет наш ребенок». Лианна медленно погрузила пальцы в его золотистые волосы и прижала голову Ранда к себе. Их губы слились в долгом поцелуе. Ее сердце просто таяло от любви. Сейчас уже ничего не имело значения. Ни английский король, ни вражда между герцогом Бургундским и Арманьяком, ни угроза войны. Переполненная до краев любовью и страстью, Лианна языком раздвинула его губы, нежно покусывая их, а рукой погладила возбужденную плоть Ранда. Он приподнял голову. «Боже мой! Какие мысли заставляют тебя так целовать меня?» Улыбка заиграла у Лианны на губах. «Я думаю, что...» Она запнулась. «Что...» Слова, которые рвались из сердца, неожиданно застряли у нее в горле. Лианна уткнулась лицом в его шею. Господи, ведь она поклялась себе, что ее признание в любви будет зависеть от выбора Ранда между нею и королем Генрихом. Но Лианна чувствовала, что любовь все глубже проникает в сердце. Скоро она уже не сможет ни в чем отказать Ранду. И если однажды он попросит ее отдать замок Генриху, значит ли это... — пробормотал Ранд, нежно лаская грудь Лианны. — Что ты любишь меня, что однажды... — Да, — она заставила себя улыбнуться. — Когда-нибудь я скажу тебе об этом. В его глазах промелькнуло разочарование. — Тогда покажи мне... Он обхватил ее расплывшуюся талию и одним быстрым движением посадил Лианну на себя. «Покажи мне, что в твоем сердце?» С губ Лианны сорвался легкий стон. Ее волосы скользили по шее, плечам Ранда. Она отдалась ему со всей страстью, не думая ни о чем, кроме них двоих. «Позор!» Голос герцога Бургундского перекатывался под сводами полутемной комнаты, расположенной позади зала. «Я опозорен!» — в ярости кричал он.